Процесс номер 11. Намерение на отрезок времени. Когда следует обращаться к данному процессу? Когда хотите усилить свое влияние на события, происходящие в течение определенного отрезка дня. Когда видите возможность возникновения проблемы и желаете сделать так, чтобы ситуация развивалась так, как вы этого хотите. Когда время или деньги особенно важны для вас, и вы хотите выжать из них максимум возможного. Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс намерения на отрезок времени будет наиболее полезен, когда ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между 4-м – позитивными ожиданиями, верой, и 11-м – смятением. Если вы не знаете наверняка, какова ваша эмоциональная установка на данный момент, то вернитесь к главе 22 и внимательно изучите все виды чувств, относящиеся к эмоциональной руководящей шкале. Гораздо проще будет начать с недавно возникшей и потому не обладающей большой силой мысли, а затем сфокусироваться на ней, заставляя расти и крепнуть, чем пытаться изменить уже давно существующую и развитую мысль. Другими словами, легче создать будущее, чем пытаться изменить настоящее. Если вы концентрируете свое внимание на событиях, которые переживаете в данный момент, то проецируете их на свое будущее. Но если вы фокусируетесь на будущем, которое отличается от настоящего, то пробуждаете новый жизненный опыт. И, следовательно, если вы меняете свой взгляд на будущее, то оставляете далеко позади ту жизнь, которую ведете сейчас. В этом и заключается сила игры «Намерение на отрезок времени». Это процесс, с помощью которого вы определяете свои вибрационные характеристики на тот отрезок времени, в который собираетесь войти. Таким образом, вы подготавливаете свой вибрационный путь для того, чтобы путешествие было более приятным и радостным. Если у вас плохое настроение, это говорит о наличии постоянного сопротивления в вибрационной частоте. Поскольку вы не можете сразу получить доступ к мыслям, отличным от тех, что имеете сейчас, то движетесь вперед по времени с одной и той же вибрацией. По этой причине мы предлагаем вам заниматься процессом намерения на отрезок времени, когда вы в хорошем настроении. Если вы находитесь не в лучшей форме, то обратитесь к какому-либо другому процессу, который поможет улучшить вам настроение и изменит точку притяжения. Когда это произойдет, вы можете смело вернуться к процессу намерения на отрезок времени. Данный процесс поможет вам фокусировать мысли с более сильным намерением. С его помощью вы сумеете понять, каково текущее состояние вашего сознания и обретете способность более вдумчиво выбирать направление внимания. Со временем для вас станет совершенно естественным останавливаться на мгновение перед вступлением в новый отрезок времени и задавать направление собственным намерением или ожиданием. Вы входите в новый отрезок жизни всякий раз, когда ваши намерения изменяются. Если вы моете посуду и вдруг звонит телефон, то начинается новый отрезок. Когда садитесь в машину, начинается новый отрезок. Когда другой человек входит в вашу комнату, вы вступаете в новый отрезок жизни. Если вы дадите себе буквально секунду на то, чтобы подумать, перед тем, как начать новый отрезок жизни, вы сможете задать ему нужный тон намного отчетливее, чем если бы вошли в него без подготовки и воспринимали таким, какой он есть. К примеру, вы готовите ужин и получаете большое удовольствие от этого процесса. Все идет именно так, как вы планировали, и, похоже, ужин будет отменным. И тут неожиданно звонит телефон. Вы вступаете в новый отрезок времени. Вы всячески демонстрируете нежелание снимать трубку и принимаете решение оставить этот звонок автоответчику, а сами хотите перезвонить попозже, когда у вас появится свободное время. Таким образом, приготовление ужина не было прервано. Один отрезок времени плавно сменил другой. а вы при этом сохранили свой внутренний душевный баланс. И все идет прекрасно.